Телефонный звонок разбудил бывшего майора в 2 часа ночи. Он с трудом нашарил трубку и приложил ее к уху. «Кому, блин, не спится, пока темно?» – поинтересовался он заспанным голосом. «Вячеслав Дмитриевич?» «Да. Еще вчера это был мой номер», – зло отозвался Молот. «Проект изоляция. Вам надлежит прибыть на авиабазу в Жуковском не позднее, чем через 2 часа. Набор вещей минимальный. Разрешена одна спортивная сумка весом не больше 10 килограмм». Закончив говорить, неизвестная собеседница положила трубку, оставив отставного майора слушать короткие гудки отбоя. Мечислав Молотов аккуратно, словно разминировал растяжку, положил трубку на рычаги телефона и, нашарив выключатель, зажег свет. «Неужели правда?» – спросил он сам себя. Вряд ли кому-то пришла идея пошутить с ним подобным образом, да и никто об этом не знал. 3 года назад к нему подошел молодой человек и, представившись, предложил поучаствовать в одном проекте. Тогда майора за невыполнение приказа поперли из спецотряда «Альфа», и бывший ФСБшник остался не у дел. К бандитам не пошел, честь дороже. Да и терять было нечего. Ни семьи, ни детей за 40 лет жизни. Родителей вообще никогда не было. Какие родители у воспитанника детдома? Проект ни к чему не обязывал. Просто он значился в списках участников. Майор жил обычной жизнью, работал могильщиком на одном из кладбищ, имел хорошие деньги. На 3 последних года он ждал одного этого звонка. Что ж, пора собираться. Хотя, что брать отставному спецназовцу? Экстренная сумка уже готова. Осталась только одна деталь. Маленький мощный нетбук с 13-дюймовым дисплеем. Взвесив сумку в руке, Молот улыбнулся. Не больше 5 килограмм. На то, чтобы умыться, одеться и позавтракать на скорую руку, ушло 8,5 минут. Спустя 17 минут после ночного звонка отставной майор закрыл дверь в свою квартиру. Закрыл ее навсегда. Он даже не догадывался, что подобными звонками по всей стране разбужены сотни мужчин и женщин. Врачи, ученые, военные, инженеры, конструкторы, учителя, аналитики, программисты и просто талантливые технические специалисты. Всех их старательно отбирали 3 последних года. Некоторых пришлось заносить в списки вместе с семьями, ради одного нужного человека брали еще 2-3. Но подобных исключений было немного. В основном люди, попадавшие в поле зрения разработчиков проекта, были одинокими. В сферу различных причин, чаще всего к этому вела замкнутость, любовь к работе и просто отстраненность от остального мира. Спустя 1:20, майор, предъявив на КПП пропуск, выданный вербовщиком проекта, был сопровожден одним из часовых к самолету, у которого уже стояли 2 десятка людей. Некоторые курили, другие просто сидели на своих чемоданах. Курильщики быстрее всех нашли общий язык. Там уже шли активные дискуссии на тему проекта и экстренного вызова. Мечислав поставил сумку на землю и, закурив, прислушался к разговору. Его заметили, кивнули и снова вернулись к прерванному диалогу, суть которого состояла в том, учение это или же все-таки все по-настоящему. С каждого из них была взята подписка о неразглашении, и вот теперь, очутившись среди своих, они могли спокойно разговаривать на давно мучившую их тему. «Не похоже это на учение». «Да и что за учения такие?» – апеллировал молодой парень, которому, наверное, едва исполнилось 20. «Как быстро мы сможем до авиабазы добраться?» «Нет, это все взаправду». Мечислав припомнил, что на днях где-то видел этого парня. Вот только где? Он присмотрелся повнимательнее. Точно. Длинные до плеч растрепанные волосы, очки, слегка оттопыренные уши, старые джинсы, кроссовки, черная майка с огромным белым черепом на спине. Сейчас, правда, видок у парня был довольно потасканный, видимо, из-за ночной побудки. А 2 дня назад волосы были забраны в хвост, и черный костюм сидел на нем хорошо. Да, На вручение государственной премии по медицине, которую он получил 4 дня назад из рук президента в Георгиевском зале Кремля. Альтернативщику пришлось приодеться, положение обязывает. Но теперь Мечислав видел его настоящим. Его оппонентом выступал крепкий мужик в камуфляже лет 30, широк в плечах, ростом под 2 метра, за версту видно военную выправку, простое открытое крестьянское лицо. Про таких говорят, на них держится страна и армия. В одном Мечислав был уверен, мужика он прежде никогда не встречал. «А я говорю, учение это. Помню, нас один раз тоже вот так среди ночи подняли и на аэродром пригнали. Потом погрузили в самолет, выдали парашют и сбросили над тайгой. А учения заключались в координации нас, глубинных разведчиков и летчиков, за сколько они смогут без предварительной подготовки доставить нас на место». В принципе, майор был согласен и с тем, и с другим. Военный был прав в том, что могут быть и учения, но вот то, что проект был научным, наводило на определенные размышления. Аран вряд ли станет поднимать такой кипиш ради того, чтобы проверить, за сколько времени их перебросят на объект X. Это же сколько горючки самолет сожрет, везя их туда и обратно. И ведь не все участники проекта живут в Москве. Значит, нужно проводить одновременную доставку народа со всей России, а это накладно даже для подобного закрытого проекта. Сзади раздался звук двигателей. К трапу подъехал микроавтобус на 20 мест и 2 джипа сопровождения. Молот обернулся. Народу у трапа Ил-76 прибавилось. На глазок уже около сотни, и это без тех, кто приехал в микроавтобусе. «А я тебя помню», — раздался за спиной знакомый голос. «Ты Молотов, по кличке Молот». Мечислав обернулся. Напротив него стоял незнакомый мужик лет 45. Виски уже посеребрила седина, но спина прямая, глаза молодые. Майор пытался вспомнить, где он мог видеть этого человека, но на ум так ничего и не пришло. «Мы знакомы?» — поинтересовался Мечислав. «Тбилиси, 3 года назад», — произнес собеседник. И тут майор вспомнил. Именно из-за этой истории его поперли из Альфы. Захват посольства в Тбилиси. Тогда он наплевал на приказ и продолжил штурм, тем самым спас 40 человек, среди которых был мужик, стоящий напротив него. Да, жарко там было. Революция не разбирается, кто прав, кто виноват. Народные волнения выросли в беспорядки, которые захлестнули грузинскую столицу. И кому-то из экстремистов пришло в голову с помощью захвата посольства говорить с Россией на языке силы. Не вышло. Прошли те годы, когда слабая Россия утиралась от плевка в лицо. На этот раз она ответила незамедлительно. В Абхазию была переброшена группа «Альфа», а 2 дивизии, взяв кольцо грузинскую столицу, начали наводить порядок в сошедшем с ума городе. Военные сильно не разбирались. Революционеры, правительственные войска, мирное население – все, кто пытался оказать сопротивление, уничтожались на месте. Вот в этом аду и пришлось действовать группе майора. Войска топтались на окраинах, помня грозный 95-го. Они, не торопясь, сжимали кольцо, загоняя сопротивляющихся в центр города. И пока они шли, у Мечислава Молотова враг был и спереди, и сзади. Когда уже прозвучали первые выстрелы и штурмовые группы пошли на штурм, из Москвы пришел приказ прекратить операцию. Майор понял. Их снова предали. Предали военных, альфовцев и заложников в посольстве. И тогда он пошел дальше. Плевать на чиновников в Кремле, честь дороже. Посольство было взято за 18 минут. Погибло 5 заложников и 2 спецназовца. Экстремисты были уничтожены полностью. Но, несмотря ни на что, его поперли со службы, лишили пенсии и наград. Самый главный враг России всегда сидит в одном месте, и это место, как в известном фильме, изменить нельзя. Враг любого военного, врача, учителя, ученого и просто обычного человека сидит в Кремле, и зовется он бюрократ. «Спасибо вам», — произнес стоящий напротив него человек. «Благодаря вам я смог вернуться домой. Меня зовут Аркадием Трофимовым, я генетик. Будем дружить?» И он протянул руку. Молот на мгновение опешил. «Вот так просто, будем дружить». И ему это нравилось. Взгляд у Аркадия был прямой, открытый, не сломленный, как у многих людей, которых он встречал, а сильный, целеустремленный, волевой. И стоит он прямо, не горбясь, широко разведя плечи. И вообще его фигура больше подходит военному, а не ученому. Под простой рубашкой угадывается хорошо развитая мускулатура. «Будем», — пожимая протянутую руку, просто ответил майор. Рукопожатие соответствовало фигуре Аркадия, крепкое, сухое. «А вот, похоже, и наше начальство пожаловало», — кивая в сторону подъехавших автомобилей, произнес генетик. Мячеслав оглянулся. Из микроавтобуса выбирались мужчины и женщины средних лет, всего их было 10 человек. Но вот сумок побольше, чем у всех остальных, некоторые выгружались даже из джипов сопровождения. Чуть дальше за джипами выставили оцепление, целая рота бойцов внутренних войск. Видимо, это означало, что все, кто должен был лететь самолетом, были внутри кольца, и посторонних рядом быть не должно. «Прошу в самолет», — раздался голос женщины, стоявшей возле трапа в сопровождении двух спецназовцев, вооруженных новейшими автоматами «Гроза». «При прохождении требуется приложить пропуск к считывающему устройству». На вид ей было около 30. Крепкая, довольно крупная грудь, темные волосы, забранные в толстую косу, которая свешивалась до середины спины. Ноги скрывали просторные брюки. Но Вячеслав был уверен, что и они соответствуют груди великолепной талии, на которой не видно ни валиков жира, ни складок. Лицо овальное, слегка заостренный подбородок и серые, немного раскосые восточные глаза почти стального цвета, смотрящие на людей строго, но без вызова. Словно гуси друг за другом, участники проекта потянулись к самолету. У трапа каждый прикладывал свой пропуск к считывающему устройству в руках одного из спецназовцев. Майор с удивлением обнаружил минимум 4 семьи, которые уже прошли по трапу. Там были и дети, трое подростков лет 12, две девочки лет 6 и годовалый младенец на руках у матери. «Не знал, что и семейных берут в проект», – произнес Аркадий, прикуривая сигарету. Майор глянул на людей, которых оставалось у трапа не меньше 50-ков, и тоже закурил. Кто знает, когда теперь удастся покурить. Вскоре они остались у трапа почти в одиночестве. Еще двое курильщиков, женщина, ее охранники и пятеро рабочих, закидывающие сумки в багажное отделение. «Поторопитесь!» – крикнула она им. Молот кивнул, бросил бычок на бетон взлетной полосы и резко растер каблуком берца. Как только он вступит на трап, обратной дороги не будет. Хотя кому нужна эта дорога, даже если это билет в один конец, это билет. Может, он и не выигрышный, а может и джекпот. Аркадий уже прошел контроль и поднимался по трапу. Майор подхватил сумку и мазнул по считывающему устройству пропуском. «Когда нам скажут, куда мы летим и что нам нужно делать?» – спросил он у женщины. «Как только мы будем уверены, что малейшая утечка информации устранена, на борту мы соберем мобильные телефоны, спутниковые навигаторы и прочую электронику». «У меня в сумке нетбук», – признался Молот. «Без модема он ничто, так что сдадите модем, а компьютер сможете оставить себе», – просто ответила женщина. «Поднимайтесь на борт, через 5 минут взлетаем». Майор кивнул и привычно стал подниматься по металлическому трапу. Самолет встал на крыло и заложил вираж над мегаполисом. Мячеслав в последний раз любовался сияющим городом, яркое пятно центра, кольцо окружной дороги, освещенные бульвары. Все это напоминало паутину. И он из нее вырвался. В последний раз он видел Москву с высоты птичьего полета. Возможно, он вообще последний раз видел Москву. Рядом сидел Аркадий и даже не смотрел в иллюминатор. Он закрыл глаза и делал вид, что спит. На самом деле он сейчас шел по своим любимым местам. тем, что связывали его с этим городом. Арбат, нескучный сад, даже Красная площадь. Он видел их словно наяву, словно сам находился сейчас там. «Внимание!» – раздался голос женщины, которая командовала у трапа. Мечислав слегка приподнялся, чтобы увидеть ее. «Сейчас вы будете обязаны сдать мобильники и другие устройства навигации», – громко произнесла она. «После этого я расскажу вам, что вас ждет».